месяцы уже израсходованы. Казенное жалование получать еще рано, так что надо послать кого-либо домой за деньгами. «Ведь я каждый день напоминаю им, чтобы они были старательнее», — сказал в ответ Ли Ши-эр. «Но они совершенно равнодушны к моим напоминаниям. Я даже не понимаю, почему. Впрочем, скажите, господин, сколько денег привезти вам из дому? Недавно я узнал, что через несколько дней правитель области празднует день своего рождения. Из других областей и округов начальники поприсылали ему подарки стоимостью в 1000, а то и в 10 000 лян серебра. Скажите, какой подарок можно послать от вашего имени?» «Почему ты не сказал мне об этом раньше?» — заволновался Дзя-Джен. «А откуда мы сами могли об этом знать?» — развел руками Ли Ши-эр. «Мы здесь новенькие, ни с кем связи не имеем. Кто захочет нас извещать? Лучше бы вам никуда не ехать, но только из-за этого могут быть неприятности. Вас могут лишить должности». «Глупости», — возразил Дзя-Джен. «Меня на эту должность назначил сам государь. Неужели меня могут отстранить только за то, что я не сделаю правителю области подарков на день рождения?» «Вы, конечно, говорите резонно, господин», — согласился Ли Ши-эр. «Но только не следует забывать, что столица отсюда далеко, и о здешних делах там судят в первую очередь по докладам правителя области. Скажет он «хорошо», значит, хорошо, но если скажет «плохо», не миновать беды. Надо делать что-то сейчас же, завтра будет поздно. Неужели вы думаете, что ваша матушка и супруга не желают, чтобы вы прославились на службе в провинции? Дзя-Джен, выслушав Ли Ши-эра, разумеется, понял, к чему тот клонит, и сказал: «Вот я и хочу спросить, почему ты не напомнил об этом раньше?» «Я не смел заводить об этом речь», — отвечал Ли Ши-эр. «Но раз уж вы, господин, затеяли разговор, я был бы бессовестным, если бы промолчал. Вы тогда непременно на меня рассердились бы». «Ладно, говори, но только правду», — махнул рукой Дзя-Джен. «Вы же знаете, все мечтают разбогатеть», — начал Ли Ши-эр. «Местные чиновники приобрели свои должности за деньги, и кто из них не хочет теперь разбогатеть? Ведь у этих чиновников есть семьи, которые нужно кормить. Но с тех пор, как вы прибыли на должность, они не замечают вашего бескорыстия, а все ваши указания толкуют по-своему». «Что же говорят обо мне?» — поинтересовался Дзя-Джен. «Говорят, что чем более строгие приказания отдает начальник, пребывая на должность, тем яснее он хочет показать, что ему нужны деньги, и тем большие подношения должны присылать ему из округов и уездов. А во время сбора хлебного налога в Ямыне пошли разговоры, что новый начальник запрещает брать деньги, работать с ним трудно. Что касается населения, то оно само охотно дает деньги, лишь бы побыстрее рассчитаться с налогом. Поэтому вас не считают хорошим начальником, а наоборот, все возмущаются, что вы не понимаете чаяний народа. Даже здешний правитель, с которым вы в самых лучших отношениях, за каких-то несколько лет достиг высокого положения лишь благодаря тому, что хорошо разбирается в делах, знает, когда и как действовать, и умеет жить в согласии со старшими и младшими по чину». «Вздор!» — дослушав до этого места, не выдержал Дзя-Джен. «Это я-то не разбираюсь, когда и как нужно поступать.